Глава шестая. Ева. После мы лежим спокойные, расслабленные, обнимаем друг друга. Как бы я ни хотела строить с Андреем серьезных отношений, но то, что мне с ним хорошо и приятно, факт. Я встаю, чтобы немного размяться. Андрей с затаенным дыханием наблюдает за мной. Мою фигуру освещает полная луна. Должно быть, я смотрюсь лунной феей в этом загадочном, неясном свете. Иду к окну, чтобы немного подышать свежим майским воздухом. В кронах молодой листвы поют соловьи. Красота! В городе такое редко, когда услышишь. Я вдыхаю загородный свежий воздух, и тут замечаю какое-то движение. Какая-то тень, метнувшаяся в сторону сразу, как только я успела что-то заметить. «Андрей!» Тут же оборачиваюсь на него. «Там за окном кто-то есть». «Странно. Не должно никого быть». Андрей быстро вскакивает с кровати и облачается в джинсы. «Дачный поселок охраняемый. Никаких бомжей, воров тут быть не может». «И тем не менее, кто-то наблюдал за нами. А как только я его заметила, он растаял в темноте». «Я сейчас проверю, Ева». Андрей на ходу надевает футболку. «Оставайся в комнате». «Андрей, я поднимусь к Егорке. Проверю, как он там». «Хорошо». Андрей выходит на улицу. Я слышу, как хлопает дверь. Я же, надев ночную сорочку и закутавшись в халат, бегу на второй этаж. Очень боюсь за сына. Вдруг это разбойник проник в дом, и я должна защитить своего ребенка. Я открываю дверь и в полутьме вижу, как Егорка беззаботно спит на кровати. «Что-то случилось?» Это няня Марина, спавшая на диване, в противоположном от Егорки углу гостевой комнаты, теперь подслеповато щурится на меня в темноте. «На улице кто-то ходил», — шепотом сообщаю я. Андрей пошел проверить, а я за Егорку испугалась. «Нет, Егорка спит, никто нас не тревожил», — говорит няня. Я подхожу к сыну и целую его, поправляю ему одеяло. За Андрея я тоже переживаю. Мало ли, кто там шастает по территории его дачи. Наверное, надо было вызвать охрану или полицию, а Андрей вышел один на один с опасностью. «Пойду посмотрю, как там Андрей», — говорю я Марине. «Запри комнату и не пускай никого». «Хорошо, Ева Константиновна, не переживайте. Я присмотрю за Егоркой». Я спускаюсь, и тут хлопает входная дверь. «Меня?» обдает ледяной волной ужаса. «Ева, это я», — сообщает Андрей. «Фух», — выдыхаю я. «Как ты, милый?» Это нежное слово вырывается из меня неосознанно. Я не особо люблю звать его милым, любимым, зайчиком, котенком и так далее. Но сейчас, особенно когда я так за него перенервничала, мне хочется его так назвать. «Интересно. А почему я вообще нервничаю за Андрея? Я что, начинаю потихоньку впускать его в свое сердце? О нет, только не это». «Ева, я поймал того, кто шастал по участку», — говорит Андрей. «Что? Ты поймал?» Я в полном шоке. «Надо полицию вызвать. Я бегу за телефоном». «Стой, Ева. Андрей и еще кто-то появляются у меня на глазах. Не вызывай». Андрей тянется к выключателю. Под потолком вспыхивает яркая люстра и освещает того, кто шастал у нас под окном. «Игорь?» В полном шоке и изумлении я смотрю на бывшего мужа. «Ты что здесь делал? Ты подглядывал? У тебя совесть есть?» «Хотя о чем это я?» «Нет, у Игоря никакой совести, никакого стыда. Он и совесть – понятия несочетаемые». «Он немного не в себе», — констатирует Андрей. «Наверное, надо снова вызвать бригаду скорой помощи». Я еще внимательнее смотрю на еле стоящего на ногах бывшего мужа и понимаю, что он вдрызг пьяный. «Я просто хочу спать», — икает Игорь. «Дайте поспать». Игорь замертво падает на гостиный диван и начинает храпеть молодецким храпом. Андрей в полном шоке качает головой. «Как он здесь оказался?» – возмущаюсь я. «Его же в больницу увезли с сотрясением и фингалом. Фингал, кстати, почернел, и глаз Игоря заплыл окончательно. Вид у него теперь бомжеватый. «Наверное, сбежал с больницы. Налокался в баре, вернулся сюда», — говорит Андрей. «Идиот!» — шеплю я. «Разве можно идти в бар после сотрясения? Он на тот свет раньше срока хочет загреметь?» Андрей усмехается. «На улице холодина. Хорошо, что ты его заметила. Если бы он уснул в саду, то околел бы к утру. Вообще не ожидал от него такого глупого поведения. На Игоря это не похоже». «Может, мозги от сотрясения повредились?» — предполагаю я. Андрей пожимает плечами. «Что делать будем?» «А что тут поделаешь? Пусть спит здесь до утра, а потом проваливает», — отвечает Андрей. «Господи, наверное, мой бывший муж никогда не оставит меня в покое».